42. В тот день Пауло решил рано уйти с работы. Довольный, он заходит домой и вдруг слышит лай. В гостиной на турецком ковре виляет хвостом белый шпиц. Перед ним Пола с деревянной ложкой в руках. «Готов? Пошел!» Пола бросает ложку на диван. Шпиц и ухом не ведет. Его совсем не занимает, куда там полетел этот кусок дерева. Правда, залаять он залаял. «Блин, ну что за идиот? Это какая-то неправильная собака. Недоразвитая, наверное. Только и знает, что лаять». Степ в кресле отрывается от нового комикса. «Это тебе что, ученая собака? Его же не дрессировали. Чего ты от него хочешь?» Тут Степ видит брата. Паоло стоит в дверях, не сняв шляпу. «О, привет, братец. Как жизнь? Я не слышал, как ты вошел. А что так рано?» «Раньше закончил». «Что тут делает эта собака?» «Да вот, завел. На двоих с Пола. Нравится?» «Еще чего. Видеть ее не желаю». «Посмотри», — подходит он к дивану. «Все уже в шерсти». «Пауло, не самодурствуй. Собака поживет в моей половине». «Чего?» Песик завилял хвостом и залаял. «Видишь, ему здесь нравится». «Сейчас ты мне спать не даешь, когда возвращаешься. А эта шавка вообще все время лает. Слышать ничего не хочу». Пауло в ярости уходит. «Блин, злой какой!» Пола приходит в голову мысль, он орет в другую комнату. «Пауло, я эту псину выброшу! В счет моего долга!» Степ смеется и снова утыкается в комикс.